Женская тюрьма в Парадис-Сити находилась в конце пустынной улицы в 3 километрах от дороги 44 перед Майами. В 8 часов в прекрасное солнечное утро ворота отворились, и 5 девушек вышли на сверкающее солнце. Среди них находилась и Нона Джасси. Остальные 4, которые были приблизительно ее возраста, отсидели более долгие сроки. Они уверяли ее, что ее не должны были задерживать в том магазине. Они были очень милы с ней в течение этих 8 дней в тюрьме, смеясь, советовали быть осторожнее в следующий раз с инспекторами. Еще не придя в себя и с трудом понимая то, что с ней случилось, Нона слушала их разговоры, отлично понимая, что будет бесполезно убеждать этих девушек поверить ей, что она ничего не крала, что она оказалась жертвой какой-то ловушки. Старый автобус ожидал девушек, чтобы отвезти их в город. Там же стоял и Бьюик. Когда девушки направились к автобусу, из него вышли 2 мужчин и приблизились к ним. Лулу Додд, решительная блондинка, которая отсидела 3 года за то, что заколола своего сутенера, посмотрела на обоих мужчин. «О, — произнесла она, — Флики, что еще такое?» Оба мужчины подошли к группе девушек и к большому ужасу Ноны остановились перед ней. «Нона Джасси?» — спросил один из них, который был таким высоким, что возвышался над всеми, как гранитная гора. «Да». Остальные 3 девушки побежали к автобусу, но Лулу осталась стоять, рассматривая этих мужчин. Высокий показал свой значок. «Полиция. Вас вызывают в центральный комиссариат. У нас машина. Едемте». «Эй!» — закричала Лулу, бросаясь между мужчинами и Ноной. «Убирайтесь отсюда!» «Пойдем, дружок, пойдем!» — Лулу взяла Нону за руку. «Если этим навозом нужно поговорить с тобой, они могут это сделать и в городе». Второй человек с лицом, покрытым веснушками, приблизился и ударом плеча опрокинул Лулу, потом поднял ее и толкнул по направлению к автобусу. «Убирайся ты, дрянь!» — закричал он. «Смотри, можно поместить тебя в тень на долгие годы». На другой тянул Нону к Бьюику. Она испуганно повторяла: «Я ничего не понимаю. Не понимаю, что такое? Что вы от меня хотите?» «Послушай, малышка, если бы я знал, о чем идет речь, я был бы очень доволен», — ответил мужчина сиплым голосом. «Тебя ждут. Мне приказано было приехать за тобой. Вот я и приехал». Дойдя до машины, он заставил Нону войти в нее. Она повернулась к Лулу, которая наблюдала за этой сценой. Лулу помахала рукой. Другой мужчина присоединился к ним, влез в машину, сел на заднее сиденье, и Бьюик быстро тронулся с места. Когда они отъехали на такое расстояние, что не стало видно ни тюрьмы, ни автобуса, человек, сидевший на заднем сиденье, перегнулся, и его огромные потные руки сомкнулись на горле Ноны, мощные пальцы. Она опрокинулась назад и в течение нескольких секунд била ногами, потом руки ее опустились, и она потеряла сознание. Человек с заднего сиденья взял ее под мышки и перетащил к себе назад. Пока машина ехала по пустынной улице, он связал ей лодыжки и запястья при помощи пластыря, потом толкнул Нону на пол около себя, а затем набросил на нее одеяло.